По мере того, как генеральный секретарь проводит в жизнь новую линию, ему нужно учитывать сложно сконструированные, исторически сложившиеся позиции. Значит, новый генеральный секретарь должен быть в наилучших отношениях со всеми членами номенклатурной верхушки. Каждый из них должен считать его в качестве генсека наименьшим злом. Между тем, генсек должен весьма изобретательно сколачивать коалиции против тех, кто ему особенно мешает, и в конечном счете добиваться их устранения. Одновременно он старается поставить своих вассалов в верхушку класса номенклатуры и густо расставляет их у ее дверей. Его сила возрастает. В оптимальном варианте, вполне достижимом, ибо этого добились и Ленин, и Сталин, и Хрущев, верхушка должна состоять из вассалов, подобранных вождем. Когда это достигается, рассуждения о коллективности руководства замолкают, политбюро и секретариат действительно приближаются к положению группы помощников генерального секретаря, наступает вторая стадия его отношений с этой группой. Такова схема развития от первой стадии генерального секретариатства ко второй, от коллективного руководства к тому, что внешний мир принимает за единоличную диктатуру генсек. Схема эта неумозрительная. Именно так происходило при Сталине, при Хрущеве, так произошло при Брежневе. Даже если оптимальный вариант не достигнут, усиление позиции генерального секретаря создает такое соотношение сил, что не принадлежавшие первоначально к его обойме члены номенклатурной верхушки предпочитают признать себя по-настоящему его вассалами. Но остается важный вопрос. Насколько надежны вассалы генерального секретаря, как новые, так и исконные? Вспомним, что Брежнев издавна входил в группу Хрущева, но это не помешало ему участвовать в свержении своего сюзерена. Хрущев же, в свою очередь, пользовался покровительством Сталина, а вошел в историю как антисталинист. Как выглядит такая группа в реальной жизни? Возьмем конкретный пример. Если перелистать биографии высших номенклатурщиков периода власти Брежнева, бросается в глаза непропорционально большое число среди них выходцев из Днепропетровска. Вот члены Политбюро ЦК КПСС, председатель Совета министров СССР Тихонов, выпускник Днепропетровского металлургического института, был главным инженером на заводе в Днепропетровске, председателем Днепропетровского совнархоза, секретарь ЦК КПСС Кириленко был первым секретарем Днепропетровского обкома партии, первый секретарь ЦК КПУ Щербицкий был в свое время преемником Кириленко на этом посту. Спустимся ниже. Заместитель председателя Совета министров СССР Новиков, выпускник того же института, что и Тихонов, тоже инженер-металлург из Днепропетровска. Тот же институт окончили министр внутренних дел СССР Щелоков и первый заместитель председателя КГБ СССР Ценев. Помощник генерального секретаря ЦК КПСС Блатов тоже окончил инженерный институт в Днепропетровске. Заведующий секретариатом генерального секретаря Цуканов, выпускник металлургического института в соседнем Днепродзержинске, работал ряд лет инженером в Днепропетровске. Ломоносов написал бессмертные строки о том, что может собственных платонов и быстрых разумом нефтонов российская земля рожать. Российская земля? Да. Но почему именно Днепропетровск? Свет на эту загадку можно пролить, назвав еще одного инженера-металлурга и партработника из Днепропетровска и Днепродзержинска. Это Леонид Ильич Брежнев. Он окончил в 1935 году металлургический институт в Днепропетровске и работал затем в этом городе заместителем председателя горосполкома, заведующим отделом и с 1939 года секретарем Днепропетровского обкома партии. В 1947 году Брежнев стал первым секретарем этого обкома и отсюда был направлен в 1950 году на пост первого секретаря ЦК КП Молдавии. Начинаешь понимать, почему и Молдавия не обойдена в высших сферах номенклатуры. Член Политбюро и секретарь ЦК КПСС Константин Устинович Черненко был под руководством Брежнева заведующим отделом пропаганды и агитации ЦК КП Молдавии. Директором высшей партийной школы при молдавском ЦК был в то время Трапезников, ставший заведующим отделом науки ЦК КПСС. Первый заместитель председателя КГБ СССР генерал армии Цвигун был тогда же зампредом КГБ Молдавской ССР и был женат на сестре супруги Брежнева. Таково прозаическое объяснение Днепропетровско-Кишиневской аномалии в верхах номенклатуры при Брежневе. Речь шла не о питомнике российских Платонов, а о группе Брежнева. Конечно, при подборе группы случаются и ошибки. Были они уже и у Горбачева. Это он помог Лигачеву стать членом Политбюро, даже не будучи его кандидатом. Это Горбачев, выгнав своего соперника Гришина с поста первого секретаря Московского комитета партии, посадил на его место Ельцина и провел его кандидатом в члены Политбюро. В Ленинграде Горбачев сделал первым секретарем Гидаспова. Горбачев поддерживал Никонова, секретаря ЦК по сельскому хозяйству, а все они оказались потом, хотя и с разных политических сторон, противниками Горбачева, и ему пришлось потратить немало труда, чтобы ослабить их позиции. Так что быть генеральным секретарем ЦК – это не значит благодушно царствовать. Это постоянное маневрирование, сложные расчеты, милые улыбки и внезапные удары. Все это во имя власти, драгоценнейшего сокровища номенклатуры. При Горбачеве появился еще один элемент на вершине номенклатуры – введен пост президента СССР. Разумеется, говорилось в связи с введением президентского режима, что он существует в развитых демократических странах – в США и Франции, при этом деликатно умалчивалось, что преобладает он в слабо развитых странах, в африканских государствах, в странах Латинской Америки, Среднего и Ближнего Востока. В этих странах президентом именуется обычно диктатор, особенно если он не избирается всенародным голосованием. И Горбачев тоже не был избран таким голосованием. Было это объяснено тем, что президент де необходим немедленно, прямо сейчас, и отложить его избрание на месяц для подготовки выборов никак нельзя. Значит, президент СССР – диктатор? Он становится диктатором. Во всяком случае, сопоставлять его с американским или французским президентом нельзя. При президенте СССР образованы различные органы, в том числе Кабинет министров СССР. Впрочем, они могут быть недолговечными. Так, президентский совет, которому, как казалось, была уготована важная роль, просуществовал всего 9 месяцев. Решение о его роспуске Горбачев принял, видимо, внезапно. За пару недель до того в совет был введен министр культуры СССР Губенко, так что о роспуске и мысли еще не было. Свою опору президент видит не только в партаппарате и органах безопасности, но и в вооруженных силах. Таким образом, пущены в ход все существенные элементы класса номенклатуры. Вспомните ее схему. Деятельность президента хорошо вписывается в структуру, и функционирование этого класса выражает таким образом его интересы.